продолжил папа вскоре, так, по-моему, лучше на живого. И с того дня завелся новый порядок. Каждый вечер в комнате мамы и папы зажигали камин, и безмолвно появлялся Макс. Садился в углу, весь зажатый и озадаченный, не иначе добротой этих людей, пыткой выживания и, больше, чем всем этим, великолепием тепла. При плотно сдвинутых шторах он засыпал на полу, сунув под голову подушку, а пламя истаивало и превращалось в пепел. Утром он возвращался в подвал. Безгласный человек. Еврейская крыса. Назад в нору. Пришло и прошло Рождество с привкусом новой опасности. Как и думали, Ганс-младший не приехал домой. Равно облегчение и зловещее разочарование. Но, как обычно, приехала Труди, и все прошло гладко. Свойство гладкости. Макс не показывался из подвала. Труди приехала и уехала, ничего не заподозрив. Они решили, что Труди при всем ее кротком поведении довериться нельзя. «Мы доверяем только тем, кому надо», — заявил папа. «А это мы трое». Была кое-какая лишняя еда с извинениями перед Максом. Не его, дескать, вера, но праздник есть праздник. Тот не жаловался. Какие у него могли быть основания? Макс сказал, что он еврей по воспитанию, по крови, но теперь еврейство, как никогда прежде, ярлык, гибельная метка самой невезучей невезучести. И тут же воспользовался случаем посочувствовать Хуберманам, что их сын не приехал домой. Папа ответил, что тут никто из них не властен. В конце концов, сказал он, ты и сам должен знать, юноша еще мальчишка. А мальчишка имеет право заупрямиться. На то мы покончили. Первые несколько недель у камина Макс оставался бессловесен. Теперь, когда он раз в неделю принимал нормальную ванну, Лизель увидела, что волосы у него больше не гнездо из прутьев, а скорее шапка перьев, болтающихся с головы. Все еще стесняясь чужака, она шепотом сказала папе, у него волосы как перья. Что? Пламя заглушало слова. «Я говорю», — снова зашептала она, склоняясь ближе, — «у него волосы, как перья». Ганс Хуберман перевел взгляд на Макса и кивнул, соглашаясь. «Не сомневаюсь, ему хотелось бы иметь такой глаз, как у этой девочки». Они и не догадывались, что Макс слышал каждое слово. Иногда Макс приносил с собой «Майн Кампф» и читал, сидя у огня и закипая от прочитанного. На третий раз Лизель, в конце концов, набралась храбрости и задала свой вопрос. «Это хорошая книга?» Макс поднял глаза от страниц, собрал пальцы в кулак и снова разжал их. Отмахнувшись от гнева, он улыбнулся девочке. Отвел назад свой перистый чуб, потом сбил его на глаза. «Это лучшая книга на свете!» Посмотрел на папу. Потом на Лизель. Она спасла мне жизнь. Девочка передвинулась и скрестила ноги. И тихо спросила. «А как?» И в гостиной по вечерам началось время историй. Рассказов тихих, едва слышных. Мозаика жизни еврейского уличного драчуна по кусочкам складывалась перед ними. Иногда в голосе Макса Ванденбурга звучал юмор, хотя материальность этого голоса была сродни трению, будто камнем тихонько терли по огромному валуну. Местами его голос был глубок, местами расцарапан до дыр, а местами крошился совсем. Глубже всего он был в сожалении, а отламывался на кончике шутки или очередного Максова самоосуждения «Иисусе распятый». Такой была самая обычная реакция на рассказы Макса Ванденбурга, за которой обычно следовал вопрос. Примерные вопросы. «И сколько ты пробыл в той комнате? А где сейчас Вальтер Куглер? И ты не знаешь, что случилось с твоей семьей? А куда ехала та храпунья? Счет 10-3 не в твою пользу. Чего ради ты и дальше с ним дрался? Когда Лизель оглядывалась на события своей жизни,